Глава 12. Честная сестренковская. Если ваши действия не привели к ожидаемому результату, значит, вы ожидали не тот результат. Результат размышлений. Лучший отдых – смена деятельности на бездеятельность из рекламного буклета. Все-таки прав был старый Георг. Не стоило им лезть в трансформаторную. Ночь пропала зря. К Комарденю полицейские не приблизились ни на шаг. Несмотря на твердое намерение Марии после извлечения шефа из стены продолжить поиски. Увы, препятствие в лице впавшей в истерику администрации оказалось посерьезнее всех кошмарных преступных сообществ. Больше всего должностную тетку интересовал вопрос, зачем Георг сломал ее аэропорт. На все объяснения о сложностях проведения следственно-розыскных мероприятий в таких условиях администратор швапила: «Не говорите мне про сложности, я все понимаю, я не девочка. Вы объясните, зачем вы сломали мой аэропорт?» Прибытие к месту шума других заинтересованных лиц, от сутулого охотника «пять рук, три ноги» до начальника таможни, только усугубляло положение. Администраторша налетала на новоприбывших с вопросом про сломанный аэропорт. Те пытались понять, входили в положение Георга, пытались объяснить, и администраторша снова заводила песню про девочку. «Я так и знала, что этим все кончится», — гласила тетка, тыча в торчащего из стены полицейского 10 пальцами одновременно. «Я сразу все знала». «Если вы сразу все знали, вам следовало сразу нас обо всем предупредить», — сказала Мари, обеспечив целых 10 секунд тишины, в течение которых администрация оскорбленно хватала ртом воздух. На подглядывающий ящик, который, не слишком таясь, подглядывал на человеческое столпотворение, никто внимания не обращал. Но самое удивительное, ни один человек не заинтересовался, а каким, собственно, способом старший инспектор попал в бетонную стену. Наконец пришли снулые аварийщики. Завидев Мари, они чудесным образом преобразились. «Прям как хамелеон», — подумала девушка. «Стали бравыми ребятами и всего за 15 минут виртуозно, не задев даже штанин инструктора, разворотили стену». В итоге монотонно ругающегося Георга вынесли из аэропорта одновременно с восходом солнца. «А знаешь», — сказал инструктор, когда его доставили в госпиталь, загипсовали и уложили на койку, «я в этом вижу свою положительную сторону». Курсантка не стала уточнять, что шеф имеет в виду. Многочасовое висение в стене, шутки-прибаутки, с которыми его выковыривали аварийщики, или трещину на всю голень. Каждое из этих событий могло иметь свою положительную сторону. «Я хоть отдохну», — продолжил полицейский. 100 лет не был в отпуске. А тут раз и отпуск, за казенный счет. Замечательно. Можно ничего не делать. Лежи себе, расслабляйся, плюй в потолок, чихай в окно, кашляй в...» С каждой фразой голос Георга становился все более напряженным. Мари поняла, что человека нужно спасать. «Подождите расслабляться, шеф!» — воскликнула она. «Сначала помогите составить оперативный план дальнейших розыскных мероприятий». «Запросто», — сказал Георг, — «иди домой и ложись. Лежи, расслабляйся, чихай в потолок, плюй в окно». «Вы думаете, Амардень сам меня найдет?» «Я думаю... Нет, я не думаю, я приказываю до моего возвращения ничего не предпринимать». Георг для убедительности покачал ногой в гипсе. За ночь Мария научилась разбираться в малейших нюансах поведения начальственных ног. Сейчас левая нога выражала среднюю степень раздражения. «Что именно не предпринимать?» — уточнила Мари. «Не искать Амарденя, не искать его сообщников, не искать свидетелей, не соваться в притоны». Георг поймал внимательный, запоминающий взгляд курсантки и поперхнулся. «Ты еще записывать начни. Ничего не предпринимать. Отправляешься в отгул и отгуливаешь, пока я не стану на ноги. На ногу». Теперь подергивание ноги означало, что полицейский озлоблен глупостью подчиненной. «Шеф, я, конечно, желаю вам скорейшего выздоровления, но давайте посмотрим правде в глаза». Инструктор за неимением лучшего посмотрел в глаза курсантки. «Вас выпустят не раньше, чем через 5 дней. Амардень вышел из спячки неделю назад, а может и раньше, мы точно не знаем. Значит, он в любой момент может снова залечь в свою берлогу». Мари остановилась, ожидая реакции шефа. «Продолжай, продолжай», — подбодрил ее шеф. «Амардень заляжет в берлогу и...» «И тогда мы его уже точно не достанем, потому что он будет спать в берлоге, вместо того, чтобы пугать по ночам детей. И что в этом плохого?» Мари нахмурилась. Нить беседы от нее ускользнула. «Амардень спит в своей берлоге, детей не пугает, полицейских не глотает, простых кошмаров с толку не сбивает. Что плохого-то?» «Но он же пока не спит». «Ты сказала, в любой момент», — напомнил Георг. «Но ведь он по-любому через 10 лет вернется». «То есть 10 лет можно о нем не думать? Отлично. Разве это не счастье?» Признаков счастья на лице инструктора Мари не заметила, поэтому решила прояснить ситуацию до конца. «Вы предлагаете нам не ловить Амарденя, а дождаться, пока он наестся и сам уйдет?» «Поправочка!» — воскликнул Георг. «Не нам не ловить Амарденя, а тебе не ловить Амарденя. Давайте вы с Амарденем дождетесь меня, и тогда мы попробуем что-нибудь сделать. Договорились? Вот и хорошо». С этими словами инструктор отвернулся к стене, давая понять, что инструктаж закончен. Мари встала. «А если ты хочешь спросить», — глухо сказал Георг в стену, «а как же те 6 полицейских? Неужели я позволю остаться им неотмщенными? Так вот, не позволю. Но мстить Амарденю еще и за тебя не собираюсь». «Укольчики», — пропела пухлая медсестра, вплывая в палату. «Пациент, снимайте трусы». «Видишь, инструктор резко повернулся к курсантке. Видишь, к чему приводит твое упрямство? Хочешь оказаться на моем месте? Вот в этой койке? Нет. Тогда приказываю марш в отгул. И чтобы ничего, слышишь, ничего не делала». Медсестра выпустила из шприца струйку лекарства и загадочно посмотрела на девушку. Мари поняла, что надо срочно уходить, пока не случилось самое страшное — лицезрение начальника без трусов. Хотя слово «лицезреть» здесь не годилось. Тут следовало сказать... Лицо девушки остыло только под мокрым сентябрьским ветерком, шныряющим вокруг госпиталя. Курсантка сделала вдох-выдох и приступила к выполнению приказа. Мари с детства любила и умела ничего не делать. То есть ничего с точки зрения окружающих. По мнению Мари, это было очень даже чего. Например, смотреть с балкона, как внизу по овальной транспортной развязке кружат машины. Или щепкой помогать лиловому жуку взобраться на кирпич. Или просто сидеть и смотреть, как ползут стрелки часов. Как одноклассники стучат мелом по доске, как учительница спрашивает, почему она ничего не делает, почему она не отвечает, почему она молчит и улыбается, она что, издевается над старой больной женщиной? Но ничего не делать по приказу было странно и непривычно. Хотелось что-нибудь делать. «Вернусь-ка я в школу», — сказала Мари. Там наверняка что-нибудь нужно срочно сделать. Правда, Георг приказал не делать ничего, но если мне что-нибудь прикажет вышестоящее начальство, то по уставу приказ Георга автоматически отменится. Настроение курсантки улучшилось. Обхитрить начальство с помощью устава с недавних пор стало одним из ее любимых развлечений. Но ни вышестоящего начальства, ни нижеходящих курсантов ВШП не оказалось. Вечный дежурный третьекурсник Алаис объяснил, что вчера вечером была объявлена тревога, и все, кого тревога застала за ничего не деланием, выехали на велосипедах в неизвестном направлении с неизвестной целью. «Хотя цель известна», — сказал Алаис, позевывая. «Тоже мне план Барбаросса. Отработка спасательных мероприятий на случай глобального повышения цен на нефть». «Значит», — медленно произнесла Мари, — «сегодня вечером я совершенно свободна». «Можно вернуться в больницу», — подумала она. «Подежурить у Георга, и ему будет легче, и мне достаточно тяжело». «А, — сказал дежурный, — ты в этом смысле? Слушай, есть идея. Я степуху получил. Могу послать дневального в магазин. Вино, конфеты. Посидим в дежурке, то-сё». Проклятое «то-сё» вывело Мари из оцепенения. «Ой, а я же стипендию еще не получила». «Мари! — крикнул вслед Алаис. — Ты чего сразу? Я же ничего такого! Тьфу!» Но Мария уже алела далеко впереди. Старшекурсник посмотрел на след от плевка и гаркнул. «Невальный, почему беспорядок на паркете?» Школьная кассирша, которая обычно порыкивала на курсантов, чтобы те двигались поживее, встретила Марию как родную. «Ну хоть ты и пришла, а то с этими энергетическими учениями целый день сижу тут одна на куче денег. Вот ведомость. Распишись здесь, здесь, здесь и на обороте». Девушка послушно поставила автограф в четырех местах. «А почему так много?» — спросила она, протягивая ведомость в окошко. «Стипендия раз, на оздоровление два, за безупречную практику три». «За практику? Я же ее только начала. Неужели благодарность от руководителя?» Кассирша покачала высокой крашеной прической. «Какая благодарность? От твоего ни одной докладной не было. За это и надбавка, за безупречность. На других целые прокламации пишут. А четыре премия. Бери-бери. А то еще выпишу надбавку за скромность». Когда Мари отошла от кассы, в ее мобильнике звякнул напоминальник. «Тебе не стыдно?» — гласила надпись на экране. Курсантке стало стыдно. Она не могла понять, зачем написала это. Телефон звякнул повторно. На этот раз Мари увидела. Так и не вспомнила? Ну, соображай, ну же. «Эх ты, у сестры сегодня день рождения». «У Ирен день рождения», — мысленно охнула курсантка. «А я забыла, вот балда». Зато сообразила себя предупредить. Умница. Бегом за подарком. Естественно, как только нашлось дело, образовалось и начальство. В данном случае его роль выполнял лейтенант О с повязкой дежурного офицера. О поводил фамильным носом и сказал: «Занялись художественной лепкой?» «Правильно». Потом принюхался и спросил: «А что за лекарство? Болеете?» «Утром в госпиталь ходила», — доложила Мари. «То-то, я смотрю, гипсом пахнет». «У вас поразительное обоняние», — искренне восхитилась девушка. «Разрешите идти?» «Нет», — неожиданно сказал лейтенант. «Я должен провести с вами личную беседу». «Неужели этот туда же?» — ужаснулась Мари. «Если спросит, что я делаю сегодня вечером, буду краснеть, пока сознание не потеряю». «Как у вас?» — спросил О. «В целом, нормально?» «Так точно». «Угу. А практика проходит нормально?» «Так точно». «Понятно. А с руководителем все нормально?» «Так точно. Я как раз от него ногу сломал». «Это нормально», — подумав, заключил лейтенант. «Но он вас чему-нибудь обучает? Дает всякие обучающие задания?» «Так точно. последнее обучающее задание — отправляться в отгул и ничего не делать. Лейтенант достал из кармана ручку, понюхал ее, удивился и положил на место. «А с личной жизнью?» — сказал он. «Никаких проблем?» «Так точно, никаких. Разрешите идти?» «Вот и поговорили», — сказал О, вытащил блокнот и с удовольствием поставил галочку. «Идите». «Спасибо», — не по уставу ответила Мари и быстренько, пока командир не передумал, выпорхнула в дверь. Лейтенант прошелся вдоль доски почета, понюхал собственную фотографию и остался доволен. «Дежурный!» — крикнул он. Когда Алаис резвой рысью прибыл и доложился, О сказал. «Вольно, я должен провести с вами личную беседу. Как у вас с личной жизнью? Проблем нет?» «Никак нет», — ответил курсант. «Нету». «Какие они все-таки разные», — подумал лейтенант. «Одна говорит, так точно нет, а второй никак нет-нет. Хотя проблем у них нет у обоих. Пойти, что ли, на пост номер один поболтать с Жанной?» О вздохнул и спросил. «А как с практикой? Все нормально?» Дверь курсантки открыла кошка Дина. Хотя кошки никогда не открывают двери людям, в прихожей больше никого не было. Наглая красивая морда потерлась о стремянку, уселась на коврик с надписью «Welcome», подняла на девушку глаза и спросила «Мяу». Тут надо заметить, что слово «мяу» отражало звук, изданный Диной. Весьма и весьма приблизительно. Гораздо ближе к правде было бы «а я» или «ям». Но всех кошачьих обертонов и гармоник не передавали и такие междометия. «Мяу» в смысле «чего пришла» или «мяу» в смысле «чего стоишь, проходи». Кошка отвернулась. Мари присела и потрепала хозяйку квартиры по загривку. Та немного подумала, но кусать руку не стала, а сдержанно, с достоинством мурлыкнула. Поглаживая Дину, девушка отметила двусмысленность расположения коврика на полу. Со стороны входа надпись «Welcome» лежала вверх ногами, так что ее вполне можно было расценить за приглашение выйти вон. «Поберегись!» — раздалось сверху, и на Мари обрушился вихрь рваных обоев и чумазое, растрепанное создание в заляпанном комбинезоне. Курсантка провела мягкий вариант приема отражения атаки сверху с фиксированием атакующего и поймала сестру. А заодно разгадала тайну кошек, открывающих двери. Дверь, конечно же, открыла Ирен, притаившаяся на верхней ступеньке стремянки. «Вот я и дома», — подумала Мари, устанавливая сестру на ноги. «Можно не придумывать, что делать. Сестричка все придумает и сделает». «Я тут старые обои обдираю», — сообщила Ирен, чмокая Мари в щеки. «Будешь помогать?» «Нет, помогать уже не надо. Я все ободрала. Будешь помогать клеить новые. Я их еще не купила. Идем в магазин. Будешь помогать выбирать». «Постой-ка, ты чего пришла вообще? Ты же говорила, у тебя практика днем и ночью, особенно ночью». «Здравствуй, сестричка», — сказала Мари. А практика отменилась, инструктор покалечился. Близняшка уперла руки в боки. «Вот как значит. А если бы инструктор себя не покалечил, ты бы вообще не пришла? И родная сестра весь день рождения просидела бы одна, я бы позвонила. А я бы трубку брать не стала. Кстати, надо позвонить». Ирен убежала в комнату. Мари и Дина последовали за ней. «Чертова прорва кавалеров», — сказала Ирен, набирая номер. «Ты же всех отшиваешь, так им деваться некуда, кроме как ко мне. Где они еще такую красоту найдут?» «Я не отшиваю», — возразила курсантка. «Просто дел много, некогда». «Смотри, выскочишь замуж, опять будет некогда». «Алло, котик, я тебя сегодня не увижу, потому что ты ко мне сегодня не придешь. А это не важно, что ты собираешься. Пока Ирен радостно сообщала прорве кавалеров о том, что они сегодня пролетают, Мария осмотрелась. А потом еще раз осмотрелась. Последний раз она была в квартире месяц назад, но узнала ее только со второй попытки. Сменилось все. Шторы, обои, обивка кресел, расстановка мебели. А люстра с 5 розовыми шариками превратилась в паукообразную конструкцию с дюжиной сиреневых висюлек. Ее сестру опять обуял демон переустройства жизни. «Потому что у меня есть сестра», — тараторила Ирен в трубку. «Да, такая же, как я. Да, такой красоты в таком количестве ты не вынесешь. Так что побереги себя, позвонишь мне завтра. Все, давай не кашляй». «Так», — она впечатала трубку в аппарат. «Обои. Прихожая в опасности. Переодевайся и... Что у тебя с головой?» «Мяу», — переспросила Дина. Если быть точным, Дина спросила... «Яу-яу?» «Проблем много», — ответила Мари. «Нужно работать, а шеф...» «Ты мне зубы не заговаривай, сестричка. Что за кошмар у тебя на голове? Или ты этими лохмами бандитов пугаешь?» «Это не лохмы, это локоны». «Локоны-коконы? Кто тебя стриг?» «Парикмахер в полицейской школе». «Считается, что он очень хорошо...» «Ага, хорошо». «Это не прическа, это полицейский произвол». «Ну ничего, сейчас я тебя спасу». «Так, тут ковер, марш на кухню, пока я найду ножницы». Мария отправилась на кухню. Тут же под ногами возникла кошка. Каждый человек, направляющийся на кухню, зачислялся Диной в потенциальные кормильцы, после чего коварное животное начинало бесшумно путаться в ногах. Расчет был простой. После того, как человек наступит на бедную кошечку, он будет просто вынужден немедленно ее покормить. Однако Мари эти штучки знала и шагала осторожно. «Дина», — строго сказала курсантка, — «ты же не голодная, у тебя полная миска свежей еды». Кошка понюхала миску и подняла голову в безмолвном удивление. То ли не ожидала от гостей такой сообразительности, то ли впервые видела миску. А скорее всего, просто поражалась логике Мари. Ну и что, что миска полная? Разве это причина не дать такой красивой кошке чего-нибудь вкусненького? Вбежала Ирен с ножницами. «Мяу! Ау-ой!» взвыла Дина, выдергивая хвост из-под тапочки Ирен. И тут же подняла вверх глазки, исполненные нечеловеческого горя. Но не на ту напала. «Дина, свинья!» — рассердилась хозяйка. «Что ты посреди комнаты расселась, хвосты разложила? Топай в угол и не высовывайся. Так, ножницы». Что я собиралась делать ножницами? «Обои резать», — подсказала Мари в слабой надежде сбить сестру с мысли. «Тебя остричь», — вспомнила Ирен. «И не спорь. Сегодня твой день рождения. Будешь делать, что я скажу. Завтра мой, буду делать, что ты скажешь. Где стул?» «Динка, а ну слазь немедленно. Марий, снимай свой кошмарный мундир, надевай халат, садись». Курсантка покорилась. Так уж повелось в их семье. Сейчас и не вспомнить, почему, но именинник в день рождения был самой бесправной личностью. Его безжалостно заставляли принимать все знаки внимания, от безразмерных стихотворных поздравлений до великанских кремовых тортов, выполненных под девизом «Смерть фигуре». И они с сестрой-близняшкой действительно родились в разные дни. Мари в субботу за 5 минут до полуночи, Ирен в воскресенье в 1:05. Иногда Мари казалось, что ее младшая сестра такая неудержимо стремительная, потому что с самого момента рождения пытается ее догнать. «Ты читал наш гороскоп на сегодня?» — щебетала Ирен, примиряясь к голове сестры. «Нет, конечно, ты же считаешь их глупостью, а там, между прочим, сказано провести вечер с близким человеком и не выходить на улицу после заката, а то будут неприятности». «До заката еще далеко». до неприятностей тоже, — подумала Мари и расслабилась окончательно. В плите булькал Жульен. Кошка Дина мягкой головой бодала ее ноги под стулом. Сестричка ловко щелкала ножницами где-то вверху и сообщала последние новости. Родители из Африки прислали письмо. У них там все хорошо. Эпидемия экваториального ОРЗ локализована. Африканцы выздоравливают сотнями. Только в больнице душно. И москиты размером с собаку. Ирен в искусствоведческом колледже лучшая по литературе. Но с историей проблемой. Потому что преподаватель дурак. Дина отказалась помогать обдирать обои, хотя до этого постоянно точила об них когти. Ирен вот-вот выйдет замуж за богатого, молодого и нежного, но пока эти качества попадаются исключительно в разных людях, вот поэтому у нее так много кавалеров. А Мари в своей полиции непонятно чего ушами хлопает. Там же столько возможностей. Мари очнулась. Кажется, разговор зашел о ней. «Да», — протянула она, — «возможности у меня хоть отбавляй». «Целая казарма полицейских». «При чем тут полицейские?» — Ирен взмахнула ножницами в опасной близости от носа сестры. «А твои преступники?» «Раз они преступники, значит, молодые и энергичные люди. Поймай какого-нибудь элегантного мошенника. И куда он от тебя денется?» «Ага», — Мари прикрыла глаза, молодые и энергичные. «Да, пожалуй, парочка таких найдется. Вот видишь? Но это не люди». Щелканье ножниц замедлилось. «Ты ловишь животных?» «Нет, это... как тебе сказать? В общем, это кошмары». Ирен фыркнула и вернулась к прежней скорости стрижки. «Внешность мужчине не главное. Даже лучше». На его фоне ты будешь особенно выгодно смотреться. Что ты смеешься, головой дергаешь? Хочешь без ушей остаться? «Извини», — сказала Мари, сдерживая смех. «Я просто представила, как я буду выгодно смотреться на фоне омордения». «На фоне кого?» «Есть такой кошмар. Я его как раз ловлю. Очень опасный». «Ну не лови. Что, мужиков мало?» Мари повернулась к Ирен. Ирен уставилась на Мари. В глазах каждой светилась уверенность в собственной правоте. «Кажется, я слишком расслабилась», — подумала курсантка. «Ирен ведь жуткая трусиха. Давай не будем сегодня про работу, хорошо? А то еще сострижешь мне лишнее». «А уже все», — объявила сестра и торжественно сняла полотенце. «Красота неописуемая». «Да?» Мари стала любопытна, и она направилась в прихожую к зеркалу. «А зачем тебе зеркало?» — крикнула вслед Ирен. «Посмотри на меня. Я поделилась с тобой лучшим, что у меня было, своей прической». Получилось мило, очень мило. Особенно, когда в зеркале появилась вторая, точно такая же милая головка. «Ой!» — закричала Ирен. «Я двоюсь. Здорово. Постой-ка, постой-ка». Сестра щелкнула переключателем рядом с зеркалом. Зеркало в прихожей было особенным, с двумя режимами освещения. Первый, щадящий режим, давал мягкий желтый свет, заметно улучшавший внешность. Посмотревшись в зеркало при таком свете, молодая привлекательная девушка выходила из дому в отличном настроении, отчего ее привлекательность повышалась на порядок. Второй режим включал яркий голубой свет, беспощадно подчеркивающий и укрупняющий все недостатки. Наилучший эффект первый режим давал после применения второго. «Мама!» — вскрикнула Ирен. «У меня круги под глазами!» «Нет, это у тебя круги под глазами. Ты с ума сошла? Ты до чего себя довела? Ты вообще не спала? Что ты делала ночью?» «Мы ловили хамелеона. Это такой кошмар. Пособник о мордении». Мари замолчала. «В общем, мы проводили следственно-розыскные мероприятия, и я...» «Замолчи. Ты позор семьи. Марш в ванну, умываться, чистить зубы, возьмешь мою щетку, у нас зубы одинаковые, и спать. пока круги под глазами не выспишь, на глаза мне не показывайся. Нет, вы только посмотрите, пришло страшилище сестру поздравлять. Через 10 минут умытая курсантка забралась в пухлую розовую постель, так не похожую на строгое курсантское ложе. «Счастье», — подумала она. «Мрррр», — согласилась Дина, устраиваясь у Мари на животе. Спалось девушке хорошо, а вот сны снились нехорошие. Хотя поначалу сон был замечательным. Мари видела себя со стороны. Маленькая остроглазая девочка, выкрикивая радостные междометия, несется навстречу папе. Папа, смеясь, подхватывает ее, подбрасывает к самому потолку раз, другой. А на третий раз из потолка высунулись длинные морщинистые руки, схватили маленькую Мари и втащили в белую гладкую поверхность. Большая Мари вздрогнула, проснулась, но даже не стала открывать глаза. Она знала, как поступать с подобными гадостями. Девушка размеренно задышала, ловя ускользающие обрывки сновидения, вытаскивая их за разноцветные хвостики из-под сознания, сплетая в целое, и вскоре снова оказалась в том же сне. Только теперь она не смотрела со стороны, а бежала навстречу папе, была подхвачена, подброшена раз в другой, а на третий раз Мария развернулась, как кошка, и четким движением, отработанным в полицейском спортзале, врезала пятками по протянувшимся к ней рукам. Руки хрустнули и осыпались коричневыми полусгнившими листьями. «Вот видишь», — сказал папа, ловя Мари и прижимая к себе, «все страхи от незнания. Когда знаешь, куда бить, то и бояться нечего». Девушка мягко выплыла из сна. За окном заходящее сентябрьское солнце золотило все еще зеленые листья. Давящая тяжесть исчезла. Она чувствовала себя так легко, как не чувствовала, по крайней мере, последние 3 часа. Мари приподняла голову, так и есть. Дина ушла. На выходе из спальни курсантка столкнулась с неуправляемым движущимся объектом. «Я все придумала», — сообщил объект. «Мы оденемся одинаково, нас никто не различит. Мы так всех моих мужиков разыграем». «Как?» — Марии идея не очень понравилась. «Как-нибудь. Потом придумаем. Покажи-ка мордашку». Ирен кончиками пальцев повертела лицо Мари направо, налево, вверх, вниз и осталась довольна. «Ну вот, другое дело. Теперь можно и за стол. Я уже все накрыла. Ты Дину не видела? Потерялась куда-то?» Дина нашлась там, где, по ее мнению, и должна находиться кошка в торжественных случаях. На праздничном столе, между вазой с виноградом и блюдом с тортиком. Последовало короткое, но насыщенное разбирательство по поводу места, которое должны занимать хвостатые тунеядки в приличном доме. В итоге Дина удовлетворилась 3-м стулом, поставленным специально для нее, и тарелочкой со сливками. «Закрой глаза», — скомандовала Ирен. «Не подглядывай. И ты, Динка, не подглядывай». Мари даже закрыла лицо руками. Ее всегда забавляло, как серьезно сестрица относится к подаркам и сюрпризам. Раздалось копошение, треск разрываемой бумаги, потом до Мари донесся аромат, тонкий и звонкий. «Теперь можно». Мари убрала руки. На столе стоял изящный хрустальный флакон с бледно-желтой жидкостью. «Здорово», — искренне сказала она. «Ура! Только честно, понравилось?» «Это твой запах, теперь все мужики твои. Я сначала упаковала в коробочку, а сейчас вдруг сообразила, что без коробочки гораздо шикарнее». Мари притянула щебечущую сестричку и с чувством чмокнула. Потом взяла флакончик и осторожно вытянула пробку. Аромат вырвался на волю. Мари зажмурилась. Дина, которая успела занять стул хозяйки, чихнула. «Это не туалетная вода», — продолжала трещать Ирен, — «а настоящие духи. Их нужно брать по чуть-чуть. Сюда, сюда, сюда и везде. Запах несколько дней держится, если не мыться». «Если не мыться, — сказала Мари, — то запах чем дальше, тем крепче». «Фу!» — нахваталась казарменных шуточек. «Надушись немедленно и открывай шампанское. Ты же знаешь, я стрельбы пробками боюсь». «Какая там стрельба? Шампанское оказалось таким дорогим, а сестричка так его заморозила, что Мари со всей ее специальной подготовкой пришлось попыхтеть, чтобы выдернуть пробку, настоящую, корковую, из запотевшего горлышка. Французский брют, благородно шипящий и пускающий щекочущий нос пузырьки, фамильные, позеленевшие бронзой канделябры со свечами, пламя которых тоже отливало зеленоватым, раскрасневшиеся от удовольствия Рен, наполняющая комнату рассказами о всяких пустяках, кошка, мягкой, ракочущей подушкой, устроившаяся на коленях. Что еще надо девушке для полной гармонии с миром? Ничего больше не надо. А в данном случае даже не помешало бы кое-что убрать. Гармонию портила полка над телевизором, точнее ее содержимое. Раньше, до начала практики в подразделении 11, Мари просто пожала бы плечами, но сейчас... «Ты чего?» — Ирена оглянулась. «Ты же мою коллекцию всегда терпеть не могла». «А вот даже не знаю, что я ее теперь», — подумала курсантка, глядя на прямоугольники ПТО-дисков. «Кошмар на улице Вязов», «Сияние», «Психо», «Изгоняющий дьявола», «Байки из склепа», «Восставшие из ада», «Ведьма из Блэр», «Пятница 13-е», «Хэллоуин», «Крик», «Дракула», «Дети кукурузы», «Чужой», «Чужие 1», «Чужие 2», «Чужие 3», «Чужие 4», «Ночь живых мертвецов», «Рассвет живых мертвецов», «Другие приключения живых мертвецов». Вот вам еще один коллекционер ужасов. Мы Лео в добровольные эксперты силком затащили, а тут такой специалист, только, наверное, не стоит сестренку в эти дела втягивать. «А ты что?» — Мари бросила в рот большую желтую виноградину. «Перестала их бояться?» «Ну я же не одна смотрю», — Ирен улыбнулась, то ли о чем-то приятном вспоминая, то ли мечтая. «А вообще очень удобно, и тебе советую. Приглашаешь к себе стеснительного парня, ставишь ужастик, а когда становится страшно, прижимаешься к нему». Сестра замолкла и с укором посмотрела на Мари. Та попыталась спрятать лицо за бокалом шампанского. «Нет», — вздохнула Ирен, — «не разыграть нам моих мужиков. Они с первого взгляда догадаются, кто из нас я, а кто чемпион мира по застенчивости». Мари поспешила сменить тему, поэтому спросила то, что и хотела спросить, но минуту назад решила не спрашивать, но сейчас забыла об этом, потому что спешила. «А в твоих ужастиках как люди находят кошмары?» «Да одинакового, в общем-то», — подумав, сказала Ирен. «Забираются в заброшенные дома, где 20 лет назад всех убили, заходят в проклятые деревни, лезут в погреба, колодцы, подвалы». «Нет, я про те кошмары, которые из шкафов вылезают. А, как в Бугимене?» «Да, наверное. Как люди ищут такие кошмары?» «Ищут? Искать кошмары?» — удивился Рен. «Зачем это? Никто в ужастиках не ищет кошмары. Кошмары сами тебя находят. А почему ты спрашиваешь? Ты ведь не просто так спрашиваешь. А ну, колись, чем ты занимаешься?» «Нет», — сказала Мари, глянув в вечерний полумрак за окном. «Еще бояться начнешь». «Интересное дело», — возмутилась сестрица. «Бояться я начну. А если я буду знать, что моя сестра занимается чем-то таким страшным, что даже сказать нельзя. Думаешь, буду меньше бояться?» На это Мари не нашла, что возразить. Мысленно отругав себя за несдержанность, она рассказала все, что узнала с момента зачисления в подразделение 11, опустив только совсем уж неприятные вещи, вроде глотания полицейских. Сначала Ирен слушала с восторгом. «Ваше подразделение 11 — просто секретные материалы какие-то, а вы с Георгом, как Малдер, искали». Но постепенно лицо младшей сестренки приобрело несвойственную задумчивость. «Как же так?» — сказала Ирен, когда Мари завершила рассказ. «Ужасы в самом деле существуют? Почему об этом никто не знает?» «Дети знают, но взрослые им не верят. А раз не верят, то и не видят». Ирен достала из банки оливку и катнула по столу. Оливка упала на пол, следом тут же спрыгнула Дина. Началось ее любимое развлечение — охота на скользкую и подвижную, то есть условно живую еду. «Но я-то тебе верю!» Мари сконфуженно кивнула. Дина пихнула оливку лапой и поскакала за ней под стол. В шкафу что-то отчетливо стукнуло. Ирен вздрогнула так, что локтем повалила бутылку, пролив на скатерть остатки шампанского. «Это, наверное, соседи что-нибудь прибивают?» Она с надеждой посмотрела на Мари, но та успокоить Ирен не могла. То, что это не соседи, точнее, не те соседи, с которыми здороваешься, встретившись в подъезде, было ясно и ей, и кошке Дине, которая, забыв об оливке, стояла перед шкафом, часто дергая хвостом. Мари неслышно встала, подкралась к шкафу, осторожно взялась за ручку. А вдруг там окажется не пустяковина вроде дроборухи, а отхлебник или страхон, или того хуже, кто-нибудь из подвала под аэропортом. Успокоит это Ирен, как ты думаешь? В любом случае останавливаться было нельзя. Девушка распахнула шкаф. Никого. Разве что в самом углу как будто мелькнуло и исчезло что-то лохматое. А как будто не считается. Теперь можно повернуться к сестре и уверенным родительским голосом заявить. «Вот видишь, здесь никого нет, а ты, глупыш, боялась». Но Мари хорошо знала, что бывает после того, как родители, весело пошутив, уходят, прикрыв за собой дверь и погасив свет. Поэтому она вернулась к столу, залпом допила шампанское и сказала: «Не забыть завтра накостылять по шее барабашкам. Совсем обнаглели, житья от них нет». Ирен настороженно молчала. Дина переводила глазки со шкафа на Мари и обратно. Но движения кошачьего хвоста стали плавными, почти спокойными. «Не бойся, сестричка». Курсантка постаралась вложить в голос максимум беззаботности. «Я их прогоню». «Ну да, чего бояться?» — напряженным голосом произнесла Ирен. «Всего-то дел нанять тебя в круглосуточные телохранители, выставить пост у кровати, а лучше в шкафу». «Слушай», — встрепенулась Мари, «а у тебя нет случайно такой музыки?» И она напела мелодию из китайской шкатулки для отпугивания кошмаров. «А-а-а!» — не в такт, но с душой подпела Дина. Ирен какое-то время кривила губы, сдерживаясь, но потом прыснула. «Ты издеваешься? Что это за позорище? Ты думаешь, что у меня, твоей сестры, будет такая музыка?» «Отлично!» — Мари уже переоделась в полицейскую униформу. «Сейчас я тебе принесу шкатулки с этой музыкой. Кошмары ее боятся. То есть не любят. Но это все равно. Не сунутся. То есть сунуться-то могут, но ты их включишь и нет. Их. Все, я побежала». «А подарок?» — надулась сестра. «Нетушки, заранее не дарят. Вернусь и в 5 минут первого подарю». «Точно?» «Угу». Руки Мари привычно проверили подгонку амуниции. «Нет, скажи честное, сестренковская». Рен топнула ножкой, как любила это делать в детстве. «Честная сестренковская. что я приду, — диктовала Ирен, — что я приду к своей любимой сестричке Ирен, к своей любимой сестричке Ирен, не позже 1:05. Мари глянула на часы. Не позже 1:05. Ирен засопела. Дина сидела столбиком и смотрела осуждающе. Мари поцеловала сестру и сказала: «А если тебе покажется, что в углу или в шкафу кто-то прячется...» «Нет, Дина, не ты. Кто-то плохой. Тогда ты повернись туда и громко скажи: «Моя сестра Мари служит в кошмарной полиции. Она придет и посадит вас в мешок». Ростом Ирен не отличалась от сестры, но сейчас она смотрела на Мари снизу вверх. Наверное, потому что курсантка была в форменных сапогах на небольшом каблуке. «Обещаешь?» — спросила Ирен. «Обещаю. Они испугаются и убегут». «Нет, обещаешь, что придешь не позже 1:05. Когда я тебя обманывала?» «Никогда», — сказала Ирен и задрожала губами. «Терпеть не могу женских слез», — подумала Мари, выскакивая из квартиры.